течение всего 4 дней советские войска покончили со 130-тысячным гарнизоном, засевшим в мощных крепостных укреплениях. Уничтожено было около 42 тысяч солдат и офицеров, 120 самолетов, 1196 орудий, 588 минометов, 104 танка и штурмовых орудия, 82 бронетранспортера, 1719 автомашин, около 2000 пулеметов, разрушено 143 дота и форта, в плен взято около 92 тысяч человек, в том числе 1800 офицеров и генералов. В числе огромных трофеев насчитывалось свыше 2000 орудий, более 1500 минометов и 128 самолетов. Закончив обсуждение итогов штурма, Василевский приказал ввести пленных генералов. Те вошли и молча стояли перед ним, понурив головы. Особенно подавленным и несчастным выглядел сам комендант крепости. И мы, естественно, догадались о том, что его угнетает не только плен. Нам из радиоперехватов было уже известно, что бесноватый фюрер объявил генерала Лаша за сдачу крепости изменникам, а его семью приказал арестовать. Угроза, нависавшая над ближними, конечно, угнетала генерала Лаша. Лишь один из пленных, генерал инженерных войск, ненависть которого к нам выражалась буквально в каждой складке обрюзшего и грубого лица пивовара, тужился держаться высокомерно, будто не он был у нас в плену, а мы у него. Генерал Лаш отвечал на вопросы весьма охотно. Когда Василевский спросил, как он оценивает итоги боев за Кёнигсберг, тот с горечью и удивлением ответил: «Никак нельзя было раньше предположить, что такая крепость, как Кёнигсберг, падет так быстро. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию». Лаш сообщил, что на второй день штурма он полностью потерял управление войсками. От массированных ударов артиллерии и налетов советской авиации в городе возникли многочисленные пожары, а городские кварталы оказались настолько сильно разрушенными, что совершенно невозможно было передвигаться по улицам. А последние 2 дня штурма, по мнению генерала Лаша, показали всю бессмысленность дальнейшего сопротивления. Слушая признание коменданта крепости, генерал инженерных войск, о котором я упоминал выше, всячески и позами своей тучной фигуры и гримасами старался выразить свое недовольство поведением Лаша. Отвечая на вопросы Василевского, он не смог скрыть своего раздражения и пытался всю вину за столь быстрое падение крепости свалить на коменданта, бросая при ответах на него взгляды, полные нескрываемой злобы. Василевский несколькими едкими замечаниями и вопросами быстро осадил этого хорохорившегося фашиста, и тот, не сумев скрыть своего испуга, внезапно умолк и потупился. В конце допроса Василевский спросил у пленных, кого они знают из советских военачальников. К нашему удивлению, они не могли назвать, кроме Ворошилова, Буденного и Тимошенко, ни одного советского полководца, войска которых нещадно били их хваленые армии, начиная от Москвы и Сталинграда. Не удержавшись, я спросил, неужели они не знают даже таких прославленных полководцев, как Жуков, Василевский, Рокоссовский и Конев? Пленные в ответ лишь переглянулись и промолчали. После минутного молчания генерал Лаш смущенно сказал, что он впервые услышал о маршале Советского Союза Василевском в связи с его ультиматумом гарнизону Кёнигсберга. Видно, далеко не все немецкие генералы имели доступ к данным, добываемым всеми видами разведки Рейха, ибо, безусловно, сведения о советских полководцах имелись в ОКХ и ОКВ. В отличие от гитлеровцев, советские генералы и офицеры на протяжении всей войны старались разузнать не только фамилии и чины тех командиров, войска которых им предстояло громить, но и в первую очередь, на что каждый из них способен, что можно от него ожидать в той или иной обстановке. Так закончился штурм Кёнигсберга. Безусловно, это была очень важная победа советских войск. Теперь ставка могла все внимание сосредоточить на завершении подготовки и проведении наступления на столицу фашистской Германии. В тот же день, ровно в 24 часа, Москва салютовала героям штурма Кёнигсберга. В ознаменовании этой победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Кёнигсберга», которой были награждены участники штурма. 98 соединениям и частям было присвоено почетное наименование кёнигсбергских. Воины, штурмовавшие Кёнигсберг, проявили массовый героизм и блестящую выучку. Повествуя о ходе штурма, я уже приводил ряд примеров. Я не мог, естественно, рассказать обо всех особо отличившихся. И пусть простят меня за то, что те тысячи бойцов, кого я не упомянул в своем рассказе, как не упомянул, например, о таких героях штурма, какими были солдаты и офицеры одного из батальонов 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии, которым блестяще командовал майор Мамонтов. Только один этот батальон в ходе ожесточенных боев очистил 23 квартала, уничтожил 450 фашистов, захватил 5 орудий, 300 автомашин и взял в плен 3000 солдат и офицеров. И неудивительно, что более 200 воинов, участвовавших в штурме Кёнигсберга, стали героями Советского Союза. Среди удостоенных этого высокого звания были и упомянутый мною майор Мамонтов, командиры стрелковых дивизий Бурмаков, Каришский, Пронин, Петерс, Толстиков, Цыганов, Чернов, командиры стрелковых корпусов Гурьев, Заводовский, Ксенофонтов, Лопатин, командир танкового корпуса Будков, командармы Галицкий и Попивин, командующий артиллерией 11-й гвардейской армии генерал-лейтенант Семенов, генерал-полковники артиллерии Хлебников и Барсуков, командармы Белобородов, Хрюкин и летчик Головачев стали дважды героями Советского Союза, а Василевский был награжден вторым орденом Победа. К сожалению, некоторые участники штурма, как и генерал Гурьев, были удостоены высокого звания посмертно. После войны мне часто приходилось бывать в этом городе, у стен которого советские воины совершили один из самых выдающихся подвигов. Я всегда приходил на братскую могилу героев, павших при штурме этой твердыни прусачества. На могиле воздвигнут обелиск, на котором начертаны справедливые слова. «Ваше мужество было бессмертным, ваша воля была непреклонной, ваша слава бессмертна». И мне хотелось бы, чтобы и мой строго документальный рассказ, очевидца, хотя бы немного послужил увековечению памяти воинов, героически штурмовавших эту крепость. После допроса пленных генералов мы занялись организацией наступления войск фронта с целью разгрома дивизии врага на Земландском полуострове и овладения его крупной военно-морской базой Пилау, Балтийск. По установившейся традиции, Василевский решил заслушать доклад начальника разведки фронта, чтобы четко представить себе, с какими силами наши войска встретятся дальше, и, исходя из этого, уточнить замысел дальнейшего наступления, которое являлось, по сути дела, логичным продолжением штурма Кёнигсберга, составляя как бы следующий этап операции «Земланд». Согласно замыслу этой операции, предусматривалось сначала уничтожить гарнизон Кёнигсберга, а затем без оперативной паузы разгромить земландскую группировку войск. Начальник разведки фронта подробно доложил уточненные сведения о боевом составе вражеской группировки и о характере подготовленной ею обороны. Он сообщил, что к имевшимся ранее 8 пехотным и 1 танковой дивизии прибавились за последние дни марта остатки разгромленной в Хельсбергском укрепленном районе 4-й немецкой армии, доставленные на Земландский полуостров транспортами. При этом он указал, что генерал Мюллер, который командовал этой армией и возглавлял все немецкие войска на Земландском полуострове и в Кёнигсберге, снят Гитлером с этого поста и заменен генералом Заукиным. По сведениям начальника разведки, армиям 3-го Белорусского фронта на Земландском полуострове противостояла не менее чем 100-тысячная группировка войск. Она опиралась на заранее подготовленную оборону, состоящую из 3 полос. Главная полоса включала 3 позиции, каждая из которых имела по 3 траншеи, многочисленные ходы сообщения, блиндажи и дзоты. 3-я оборонительная полоса закрывала доступ к порту Фишхаузен, Приморск, и к полуострову, на котором находилась военно-морская база Пилау, Балтийск. Все населенные пункты были подготовлены к круговой обороне. Узкий полуостров был пересечен 5 оборонительными позициями, прикрывавшими подступы к старинной морской крепости Пилау. Словом, вся территория была сплошной оборонительной полосой, насыщенной траншеями, дотами, различного рода препятствиями. Маршал Василевский решил ликвидацию последнего крупного очага сопротивления в Восточной Пруссии возложить на 5 наших общевойсковых армий, которым должны были содействовать 1-я и 3-я воздушные армии, а также корабли и авиация Краснознаменного Балтийского флота. Все общевойсковые армии усиливались танками и значительным количеством артиллерии. В соответствии с этим решением, к 3 находившимся на полуострове общевойсковым армиям, 2-й гвардейской, 5-й и 39-й, в сражении против южного фланга обороны противника вводилась 43-я армия, 11-я гвардейская выводилась во 2-й эшелон. Главный удар Василевский решил нанести вдоль шоссейной и железной дорог на Фишхаузен силами 5-й и 39-й армии, чтобы рассечь всю группировку фашистских войск на 2 части и в последующем уничтожить ее. Войскам 2-й гвардейской и 43-й надлежало наступать с целью изоляции противника от моря и содействия продвижению 5-й и 39-й армии на Фишхаузен, Приморск и Пилау, Балтийск. 11-я гвардейская, составлявшая 2-й эшелон войск фронта, должна была вступить в сражение на главном направлении для штурма Пилау. Была также предусмотрена высадка тактических десантов в ходе наступления для захвата косы Фришес-Нерунг, прикрывавшей с моря Кёнигсбергский морской канал. Все наши общевойсковые армии после беспрерывных наступательных боев были малочисленными. Общее количество людей и стрелковых дивизий, считая тыловые подразделения, не превышало 2500. поэтому объединением выделялись сравнительно узкие полосы для наступления. Второй гвардейской 20 километров, а остальным по 7-8 километров. Благодаря этому удалось достичь двойного превосходства над противником в людях и тройного в артиллерии. Краснознаменный Балтийский флот должен был прикрывать приморские фланги наступавших, содействовать в захвате военно-морской базы Пилау и обеспечивать высадку тактических десантов. После принятия решения штаб фронта немедленно приступил к постановке задач каждой армии и флоту в предстоящем наступлении. Особое внимание было уделено организации взаимодействия общевойсковых армий с авиацией и соединениями Балтийского флота. Готовность войск к переходу в наступление была назначена на конец дня 11 апреля. Поскольку война против фашистской Германии вступила в свою завершающую стадию, а фашистская группировка на Земландском полуострове была полностью блокирована, отрезана от главных сил вермахта и по существу обречена на уничтожение, маршал Василевский сделал попытку избежать ненужного кровопролития. Обращаясь к члену военного совета фронта генералу Макарову, он сказал: «Прошу подготовить обращение к войскам противника, в котором показать всю бесперспективность их дальнейшего сопротивления и предъявить требования в течение суток сложить оружие». Это второе обращение Василевского к фашистским войскам было подготовлено, размножено и к исходу 11 апреля различными средствами доведено до сведения противника. Василевский предоставлял солдатам, офицерам и генералам группы Земланд последнюю возможность сохранить свою жизнь. «Вам хорошо известно, — говорилось в обращении, — что вся немецкая армия потерпела полный разгром. Русские под Берлином и в Вене, союзные войска в 300 километрах восточнее Рейна, союзники уже в Бремене, Ганновере, Брауншвейге, подошли к Лейпцигу и Мюнхену. Половина Германии в руках русских и союзных войск. Одна из сильнейших крепостей Германии, Кёнигсберг, пала в 3 дня. Комендант крепости, генерал пехоты Лаш, принял предложенные мною условия капитуляции и сдался с большей частью гарнизона. Всего сдалось в плен 92 тысячи немецких солдат, 1819 офицеров и 4 генерала. Немецкие офицеры и солдаты, оставшиеся на Земланде, сейчас, после Кёнигсберга, последнего оплота немецких войск в Восточной Пруссии, ваше положение совершенно безнадежно. Помощи вам никто не пришлет. 450 километров отделяют вас от линии фронта, проходящей у Штеттина. Морские пути на запад перерезаны русскими подводными лодками. Вы в глубоком тылу русских войск. Положение ваше безвыходное. Против вас многократно превосходящие силы Красной Армии. Сила на нашей стороне. И ваше сопротивление не имеет никакого смысла. Оно приведет только к вашей гибели и к многочисленным жертвам среди скопившегося в районе Пилау гражданского населения. Чтобы избежать ненужного кровопролития, я требую от вас в течение 24 часов сложить оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен. Всем генералам, офицерам и солдатам, которые прекратят сопротивление, гарантируется жизнь, достаточное питание и возвращение на родину после войны. Всем раненым и больным будет немедленно оказана медицинская помощь. Я обещаю всем сдавшимся достойное солдат обращение. Если мое требование сдаться не будет выполнено в срок 24 часа, вы рискуете быть уничтоженными. Немецкие офицеры и солдаты, если ваше командование не примет мой ультиматум, действуйте самостоятельно. Спасайте свою жизнь, сдавайтесь в плен. Срок, предоставленный Василевским противнику, истекал в полночь 12 апреля по московскому времени. Один день и две ночи ждали мы, что блокированные на полуострове фашисты образумятся. Под утро 13 апреля Василевский отдал приказ атаковать и уничтожить противника. В 8 часов началась артиллерийская подготовка, направляемая нашими опытными артиллеристами, генералами Барсуковым и Хлебниковым. Генералы Хрюкин и Попивин подняли свои авиационные дивизии для нанесения бомбовых и штурмовых ударов по наиболее мощным опорным пунктам, штабам, скоплениям танков, аэродромам и огневым позициям артиллерии врага. Авиации и торпедные катера Краснознаменного Балтийского флота ударили по военно-морской базе и кораблям противника. Целый час на полуострове бушевала огненная буря. Казалось, все фашистские опорные пункты будут перепаханы взрывами. Но вот в 9 часов войска поднялись в атаку, и вздыбленная почерневшая земля вдруг ожила. Фашисты оказали сильное огневое сопротивление. А когда наступающие части ворвались вглубь первой оборонительной полосы, последовали их беспрерывные контратаки. Примерно до полудня командармы докладывали почти одинаково многословно, подробно описывая перипетии боев за опорные пункты. И нам стало ясно, что враг не сломлен, что наступающим приходится драться за каждый опорный пункт. Особенно ожесточенное сопротивление противник оказывал войскам 5-й, 39-й и 43-й армии. Фашистское командование, видимо, понимало, что мы стремимся отрезать его основные силы от портов Пиллау и Фишхаузен. И все же войска продвигались вперед. Особенно ожесточенные бои велись вокруг населенных пунктов. В схватке за опорный пункт в районе деревни Рогинен прославился заместитель командира 1191-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии майор Козак. Всю первую половину дня подразделения полка атаковали деревню и господствующую высоту рядом с ней. Враг отчаянно сопротивлялся. Несколько наших танков были подбиты, но машина, на броне которой был десант автоматчиков во главе с Козаком, чудом прошла через огненную завесу и ворвалась в деревню. Майор, соскочив с танка, повел бойцов на засевших в домах и подвалах фашистов. Очистив деревню, пехота и танки атаковали противника, занимавшего высоту с отметкой 43-3, что находилось в 2 километрах западнее. Превосходящие силы пехоты противника двинулись в контратаку. Неоднократно фашистам удавалось оттеснить наши подразделения. В последний раз Козак с ручным пулеметом в руках сам повел бойцов вперед, но был ранен в плечо. Наскоро перевязав рану, он снова появился в цепи атакующих и снова был ранен, на этот раз в голову. Очередная поспешная перевязка, и опять майор Козак в атаке. Осколок мины пронзил грудь бесстрашного командира, и, умирая, он слабеющей рукой молча указал на высоту, как бы призывая бойцов к последнему штурму. И на этот раз высота была взята. Ворвавшиеся на нее бойцы и командиры, онемев от гнева на фашистов, продолжавших бессмысленную бойню, молча крушили их в рукопашном бою. Козаку было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Чрезвычайно упорный бой шел за деревню Фибруденкруг. Только после нескольких ожесточенных атак части 319-й стрелковой дивизии ворвались в этот опорный пункт. Вместе с ними на улицах деревни действовала и батарея самоходных артиллерийских установок под командованием старшего лейтенанта Александра Космодемьянского. Гусеницами своей самоходки юный командир раздавил 4 фашистских орудия и несколько десятков гитлеровцев. К несчастью, в этом бою оборвалась и его жизнь. Докладывая об этом печальном событии, генерал Белобородов, горячо любивший отважного и жизнерадостного юношу, горестно повторял: «Что мы скажем его матери? Как сообщить ей эту страшную весть?» И я понимал командарма. Любови Тимофеевне Космодемьянской так трудно было пережить трагическую и мученическую смерть Зои, а теперь, когда до конца войны оставались считанные недели, она лишилась и единственного сына. Командир полка, сообщая матери о гибели Александра, писал: «Ваш сын, гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский, погиб смертью героя в борьбе с немецкими захватчиками. Он отдал свою молодую жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины. Вы отдали самое дорогое, что имели, своих детей». Фашисты дорого расплачивались за те судорожные попытки нанести хоть какой-то урон нашим войскам, чтобы оттянуть свой конец. Занимаемая гитлеровцами территория неотвратимо сокращалась. Правее 43-й упорный бой вели соединения 39-й армии. Батальоном 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии пришлось несколько раз подниматься в атаку, пока им удалось ворваться в деревню Коркинен. Их успеху содействовали полковые артиллеристы, которые хладнокровно выкатывали свои пушки на прямую наводку и в упор расстреливали фашистские огневые точки. Особенно отличился в этом бою взвод младшего лейтенанта Беляева. Артиллеристы под пулеметным огнем перетащили свои орудия через речушку и расстреляли пушку и 2 пулемета врага, мешавшие продвижению пехоты. Когда один расчет полностью погиб, командир сам стал за панораму и снайперским огнем заставил замолчать еще одно орудие и 2 внезапно оживших пулемета. Василий Александрович Беляев за этот и другие выдающиеся подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза. О таком же ожесточенном характере боев докладывал в этот день и командующий 5-й армией генерал-полковник Крылов. Все же к концу дня фашисты были оттеснены в глубину обороны примерно на 3-5 километров.